Это дело только вашей совести. Но, по-моему, ваш отец поступил неправильно, разрешив вам говорить с Брацана. Сэр Уоми дал точное указание, чтобы все его сношения с внешним миром, пока он не будет выдворен в назначенное место, шли через меня и вашего отца. Взявшись выполнить поручение, ваш отец с первых же шагов нарушил данное ему указание. «Да нет, Хава, Брацана бросил мне эту записку из паланкина, прося передать Левушке, а если Левушка не согласится ее прочесть, я должен сказать ему, чтобы он вернул ему его камень. Друзья Брацана сообщили ему, что еще можно поправить его здоровье, лишь бы он снова завладел этим камнем. Все это Брацана мне шептал, пока ему приготовляли носилки. И отец ни о чем не знает, — говорил Ибрагим, — и ветерок нес ко мне все его слова. Еще того лучше. Неужели вы не понимаете, что предаете отца, обещавшего сэру Уоми точно выполнить его приказание? Вы все преувеличиваете, Хава, но ведь Левушка не внешний мир. Ну, конечно, Левушка — это печенка Брацана, а вы тоже не внешний мир, вы только тот шаткий часовой, на которого положиться нельзя. И вот эта ваша ошибка сейчас повлекла за собой целую серию перемен и путаницу. За вас будут теперь служить сэру Уоми другие, а вы должны с парохода уехать, — продолжала Хава. Недаром о вас говорят как о пунктуальном человеке в ущерб живому смыслу вещей. Я обещал и должен передать записку. Образумьтесь, Ибрагим. Вы обещали? Да ведь вы молили Ананду оказать вам доверие. Вы клялись ему и сэру Уоми, что выполните все с величайшей точностью, хотя никто от вас клятв не требовал. Отец ваш говорил, что путешествие будет тяжелым, он тоже не хотел вас брать. Вы настаивали, обещали и ему полностью повиноваться. А теперь вы сбросили со счетов свои первое обещание и желаете выполнить третье. Злой мучитель, бездушный палач Брацана, для вас важнее сэра Уоми и отца? Я вас больше не хочу слушать, Хава. Всякий отвечает за себя. Левушка не младенец. Как сам решит, так и будет. Разговор прекратился. Я собрал все свои мысли. Постарался ощутить и рядом с собой, и услышал приближающиеся шаги. «Левушка, — сказал, подходя ко мне вплотную Ибрагим, — Брацана прислал вам записку. И он протянул мне сложенный листок, очевидно вырванный из записной книжки. Я не желаю входить ни в какие сношения с этим человеком. Записки его я читать не буду, и вы, думается, напрасно взяли на себя роль его посла. Очень жаль, что вашего милосердия хватило так ненадолго, Левушка. Брацана просит вас вернуть ему камень. Очень раздраженно и язвительно, — говорил мне Ибрагим. От этого зависит вся его дальнейшая жизнь, его здоровье и благополучие. Помолчав, возбужденно прибавил Ибрагим. Я не знаю, от чего зависит его благополучие. Думаю, что как раз от обратного. И у меня нет камня, Брацана. На мне камень сэра Уоми, очищенный его подвигом любви и милосердия, камень, который удушал злодея своей чистотой и от которого он просил его избавить. Только сэр Уоми может приказать мне вернуть его. И если такое приказание получу, я верну Брацана его сокровище в тот же миг. В наступившей тишине из каюты люкс вдруг послышалось какое-то бешеное рычание. Точно раненое животное собирало свои силы, чтобы на кого-то броситься. Дверь каюты распахнулась, и в освещенном ярком квадрате обрисовалась сгорбленная фигура Брацана. Глаза его метали молнии, он делал невероятные усилия, чтобы переступить порог. Изо рта его текла белая пена, и он был как существо, горящее в адском пламени. Вид его был так страшен, стоны так отвратительны, что дрожь пошла по моему телу. Я не знал, на что решиться, если он подойдет ко мне, как услышал позади себя быстрые шаги и увидел высокую фигуру, закутанную в плащ. Сердце сказало мне, что это И, и я не ошибся. Перед Брацана, уже вылезшим из каюты, внезапно встал И. «Назад, внятно, довольно тихо, но необычно властно», — сказал И. Сгорбленной фигуре, которая согнулась еще ниже, как-то взвизгнула, но осталась на месте. «Назад я приказал», — еще раз сказал И, и в голосе его зазвенел металл, наличие которого в нем я не мог и предполагать. Не будучи в силах удержаться на ногах, Брацана упал на четвереньки и отвратительно вполз в каюту. И вошел за ним, захлопнул дверь и оставался в каюте довольно долго. — Левушка, прошу вас, возьмите записку, — услышал я задыхающийся голос Ибрагима. — Она жжет меня. А я не могу разжать пальцы, точно клей их держит. Я не хочу, чтобы И видел этот грязный клочок у меня в руке. — Поэтому ты желаешь, чтобы Левушка взял на себя ошибку и последствия твоего непослушания? Вдруг громко сказал И, появление которого за нашими спинами никто из нас не ожидал. «Бедный, бедный Ананда! Как ты ему клялся, Ибрагим! Как ты умолял его поручиться за тебя перед сэром Уоми! И вот итог твоей искренности! И мало того, ты хочешь еще свалить на другого последствия своей собственной неверности? Хорош, сынок, и хорош, друг! Положи у моих ног эту мерзость!» Ибрагим положил к ногам И листок. Казалось, проделал он это легко и просто, а он думал, что отдирает записку чуть ли не с кожей. Так тер он свою руку, когда в ней на самом деле уже ничего не было. А записка давно и благополучно лежала на палубе. И облил руки Ибрагима каким-то одеколоном. Им же облил бумажку и поджег ее. Бумажка вспыхнула, и тут же взвыл Брацана, снова приводя меня в дрожь. «Ступай домой. Забудь о том, что ты должен был ехать. Скажи матери, что ты болен, и чтобы тебя уложили сейчас же в постель. И вызвали врача. Лежи 3 дня. Когда вернется отец, встанешь, все вспомнишь и сам ему расскажешь. Иди, — говорил И. И так грозно звучал его голос, словно это был глухой рокот моря.